Дядя Святослав Коли. Сравнение с коммунизмом и толстовские коммуны, и даже храмовые службы ревнителей благочестия – всего лишь безделушки, доморощенные подделки града Божия. Дядя Святослав Коли. Коммунизм свидетельствует, что 56 пореформенных лет были разочарованием, но не в возможности перерождения Египта в землю обетованную, в пути, что был для этого избран. Коля, дядя Петро. Ставиский пишет, что на зоне многие из тех, кого он знал, были убеждены, что коммунизм есть последняя, вне всяких сомнений, отчаянная попытка остановить наступление на мир Антихриста, потом и обратить его в бегство, что революция победила именно в России не случайно, освобождение от зла должно было начаться со святой земли, лишь здесь еще оставались не смирившиеся с торжеством греха, оттого первым делом большевики круговой порукой объединили верных. Дальше каленым железом, выжигая измену, как могли, берегли наши души от соблазнов и искушений, по-другому со злом было не справиться. Свобода, которую все требуют, право безнаказанно взять сторону Антихриста. Дядя Артемий Коли. Начало революции, ее исток в способности все поставить с ног на голову, поменять верх и низ, она, собственно, и не скрывает, что в этом ее предназначение. Комментарии Гоголя, прежде им написанному, меняли все столь же резко, и каждый раз он жестко, когда дело касалось его самого, жестоко настаивал на новой трактовке. Впрочем, можно и без Гоголя. Корень революции в нетерпении избранного народа, в нашей всегдашней готовности принести себя в жертву, только бы ускорить приход Спасителя. Есть и страшное оправдание произошедшего. Я его слышал от старого друга своего отца. Он сказал, что смерти тысяч невинно убиенных, мучеников, искупили нас и простили зло. Дядя Ференц Коли. Наше умение все оправдать, во всем найти промысел Божий внушает трепет. Я тоже слышал от одного священника, что сталинский режим обогатил церковь, дал ей тысячами новомучеников. Коля, дядя Артемию. В Норильском лагере вместе с отцом отбывал срок один зэк. Не знаю, верил ли он в это сам или просто хотел утешить, но в бараке он не раз говорил, что небесный Иерусалим давно построен, однако до последнего времени стоял полупустым. Теперь же, когда столько невинно убиенных, других мучеников, город наполнился, сделался многолюден, жизнь в нем бьет ключом. Коля, дядя Петру. О нашем времени кормчий говорит, что мы так увлеклись, убегая от зла, что не заметили, как случайно забежали в Египет. Коля, дядя Юрию. Капралов говорит, что ждали, что вслед за царством Бога Отца Закона и царством Нового Завета Любви придет царство Святого Духа, век свободы, а пришли тюрьмы и лагеря. Коля, дядя Юрию. Кормчий различает два разряда странников. Одним дано такое естество, что, сколько отпущено Господом, они бегут себе и бегут. Других, желая спасти, вовлекли, бывает, и принудили к бегству. Самим встать и уйти не доставало силы, а то и веры. Дядя Ференц Коли. Власть оторвала, спугнула с мест прежней оседлости миллионы людей. Насильно изгнанные, они пошли, куда глаза глядят, не понимая, за что у них все отняли. Сейчас впервые за века время преобладания, численное и идейное, бегунов над оседлыми. Коля, дядя Петро. Сталина, который изгонял человек с насиженного места, отрывал от родных, близких, а потом по собственному произволу крепил к совсем другой земле, чужой для него и враждебной, Капралов считает за еретика, родоначальника злостного искажения бегунства. Странничество — твой добровольный выбор, иначе в нем нет ни правды, ни спасения, один грех. Коля, дядя Артемия, говорили о подобии Антихриста Спасителю и свернули на свободу. Капралов сказал, что Сталин целые народы отрывал от места их оседлости, от земли, обрабатывая которую от восхода до заката, они не помнили о небе. Земли, которой змей, проклятый Богом, ползая по ней на брюхе, передал свой дар совращать нас. Дальше, окружив конвоем с автоматами и собаками, гнал на другой конец страны. Здесь снова намертво крепил, уже не корнями, а колючей проволокой. Но, говорил Капралов, неправильно думать, что есть только добро и зло, земля и небо. И если тебя лишить одного, ты пусть и неволей обратишься, прибьешься к другому. Господь примет лишь того, кто сам встал, сам пошел к нему. Дядя Юрий Коля, власть обкатывает человека, шлифует и полирует его. С любой стороны ровный и гладкий он, как перекати поле. Ветер в припрыжку гонит, несет его по земле. Когда ломаешь монету на две половинки, каждая делается ключом к другой. Здесь же, никого не замечая и ничем не цепляя, ты делаешься сам по себе, готов встать на крыло и будто воздушный змей, скидываясь, снова ныряя, искать восходящий поток. Если повезет, медленно, не спеша плыть и плыть в вышине. Дядя Петр Коля, так всегда было. Тех, кого решали убить, прежде отрывали от земли, на которой они родились, выросли. Казнили не раньше, чем делали беженцами, перекати полем. Дядя Святослав Коля, церковь считает, что ее и наши молитвы за усопшего могут помочь делу. Высший суд прислушивается к общественной защите. Если это так, обвинители от народа и здешний земной суд тоже должны иметь право голоса. Но тогда не есть ли революция этакий пересмотр тысяч миллионов приговоров, оправдание, амнистия от них и осуждение других не только на земле, но и на небе? Дядя Юрий Коля, потому с какой страстью мы казним, сажаем в лагеря, мне кажется, мы и раньше не верили ни в страшный суд, ни в загробное воздаяние, или думали, что там на небе просто ставят печать, утверждают приговоры, которые выносятся нами и нам здесь, на земле. Дядя Святослав Коля прежде считал, что приговором тройки убивают тех, кто сейчас мешает строить коммунизм. Когда же его возведут, их воскресят на равных с другими, племя Адамово вновь воссоединится. Но теперь так и не думаю. Склоняюсь к мысли, что тройка и есть страшный суд, что здесь, что там разницы нет. Вердикт вечен. Дядя Святослав Коля. На допросах чекист избивает и пытает последственного, добиваясь одного единственного признания, что он не робкий маленький человек, жертва обстоятельств жизни, которая затопчет и не заметит, а равноправный, больше того, решающий участник истории. Бесстрашный, безмерно опасный враг страны и народа. Чтобы справиться с ним, обществу приходится напрягать все силы, и вот едва несчастный подписывает протокол, где это сказано черным по белому, то есть в самый миг его торжества, его расстреливают, убивают лишь для того, чтобы не отыграл обратно, не сделался снова ничтожным существом, дрожащим от каждого шороха. Коля, дядя Евгению. Часто слышу от кормчего, что наступают последние дни, и они будут временем суда человека над Богом. Он думает, что, может быть, главное из заповедей «не судите, да не судимы будете», тоже уверен, что суд людской — прообраз страшного суда. Не будет одного, не будет и другого. Коля дяде Петру. В 1937 году вместе с Кормчем в одной камере Орловской следственной тюрьмы сидел бегун Николай Прохоров, в прошлом контр-адмирал, последняя должность командир бригады подводных лодок, порт базирования Мурманск. На первом же допросе он показал, что мир был и остается океаном греха, поясняя на карте расположение бегунских и союзных им хлыстовских кораблей. Прохоров сообщил следствию, что сам и намеренно выстроил их в боевом порядке, чтобы они уже в январе следующего, 1938 года, могли сходу атаковать силы зла среди прочих кораблей Советского военно-морского флота. Первая цель — флагман Тихоокеанской флотилии, штабной корабль «Красный вымпел», порт базирования, Владивосток.